Воображаю, какой будет афронт, засмеялась Люси. Тебе смешно, а между тем, это вопрос более чем серьезный. Не волнуйся, поспешила успокоить его сестра. Будищев человек дела. Отчего ты думаешь, что у него будет много времени на балы? К тому же посмотри на нашего отца, часто ли он танцевал? Такие люди, как они, ходят на приемы, чтобы встретиться с нужными людьми, поговорить о делах, заключить сделки. А когда речь идет о больших деньгах, люди куда менее склонны обращать внимание на манеры. Откуда ты все это знаешь? Удивился подобной практичности брат. Ах, милый Людвиг, уверяю тебя, последний год в походе и госпиталях дал мне больше знаний о жизни, чем все время обучения в Смольном институте. Положим, что так, но подумай вот еще о чем. Ты молода, хороша собой и, к чему лукавить, завидная невеста. Заслуги нашей семьи, а также твои собственные, вполне могли принести тебе фрейлинский шифр. Стоит ли жертвовать подобной будущностью ради любви к, пусть весьма неординарному, но все же человеку не нашего круга? Возьми хоть этот букет. Разве прилично дарить девице красные розы? Перестань. Да, он немного неотесан, но в этом, право же, есть свой шарм. Что же касается прочего, то от чего ты думаешь, что быть фрейлиной при малом дворе Марии Федоровны более почетно, нежели стать с дамой при большом? Ты говоришь о княгине Юрьевской? Конечно. Ты знаешь, что Будищев хож к ней? Нет. Но каким образом? Разве ты не заметил, как он умеет сходиться с самыми разными людьми? Вовремя подаренная маленькому мальчику игрушка может оказаться куда полезнее для карьеры, нежели десяток воинских подвигов. Никогда не думал об этом. А стоило бы. Ты меня поражаешь. То ли еще будет, братец, улыбнулась Люсия. Проводив будущих родственников, Будищев опрометью бросился к себе на квартиру. Именно туда должны были приехать тетушка и графиня Милютина, чтобы сообщить о результатах сватовства. Собственно говоря, он именно поэтому и вернулся туда. В самом деле, где ему встречаться с представительницами высшего света? В особняке Блудовых его не очень-то рады видеть. По крайней мере, Вадим Дмитриевич, точно. Заявиться домой к военному министру, как вы понимаете, тоже не совсем удобно. Так не в гостинице же. Успел он как раз вовремя, чтобы встретить почтенных дам и торжественно припроводить к себе, а также принять и развесить в гардеробе их шикарные шубы. «У вас милая квартирка», — со значением в голосе заметила Елизавета Дмитриевна. «Чувствуется наличие вкуса и женской руки. Рад, что вам понравилось», — поклонился подпоручик. «Не угодно ли чаю?» «С удовольствием», — не стала отказываться графиня. «Нынче так зябко на улице, что горячий чай будет весьма кстати. А вам, тетушка, пожалуй». Слава богу, чай в доме нашелся, а Домна, узнав, что ожидаются гости, успела напечь совершенно изумительных булочек. Правда, она постеснялась выйти к гостям в своем затрапезном платье, но Дмитрий, не чинясь, сам подал угощение и разлил по чашкам чай. «Чудный вкус», — похвалила Елизавета Дмитриевна выпечку. «Благодарю. Теперь, давай поговорим о деле. Кажется, у вас не слишком хорошие новости». «Увы, да», — вздохнула Милютина. «Барон Штиглиц практически отказал нам. То есть, скажем так, он согласен выдать дочь за графа Блудова, но подпоручик Будищев его в качестве зятя не интересует. Простите, ваше сиятельство, но я вас не совсем понял. Что тут непонятного?» — вмешалась молчавшая до сих пор тетушка. «Барон поставил условие. Для заключения помолвки мой брат должен признать тебя своим наследником. Давно меня так изящно не посылали. Что, прости, я говорю, что пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю что, кажется более выполнимым условием». «Отчего ты так думаешь? Вам прекрасно известно, что Вадим Дмитриевич слышать обо мне не хочет. Судя по всему, Штиглиц тоже в курсе. И что с того? Вадим вовсе не единственный представитель рода Блудовых. Простите, я все еще не могу понять вас. Андрей Дмитриевич служит за границей, господину Андре 10 я и вовсе конкурент. Нет, Дмитрий, я говорю о себе. Я ведь тоже Блудова, и если обращусь с прошением к государю, полагаю, он мне не откажет. Барон Штиглиц хитер, но на этот раз он перехитрил сам себя. А ведь это чудесная мысль», — восхитилась Милютина. «Признаюсь, поначалу она мне показалась абсурдной, но чем дальше я думаю над ней, тем больше она мне кажется осуществимой. Даже не знаю», — покачал головой Будищев и внимательно взглянул в глаза пожилой женщины, искренне считавшей его своим племянником. «Неужели вы готовы пойти на это? Почему нет? Ты мне не чужой человек, и я люблю тебя, как, возможно, любила бы собственного сына, если бы он у меня был. Но так уж случилось, что единственным моим детищем стало братство Кирилла и Мефодия. Именно в него я вложила всю свою душу и состояние. Так что, мой милый, я не смогу оставить тебе ничего кроме своего имени, но вот на него-то ты можешь рассчитывать. Боюсь, ваше сиятельство, я не могу согласиться с этим, тихо отвечал Дмитрий, почувствовав что-то кроме угрызений совести. Что тебя смущает? Будищев несколько мгновений молчал, как будто собирался с мыслями, затем, сделав над собой усилие, заговорил глухим от волнения голосом. Дело в том, что мне это все немного надоело. Я честно заслужил чин и ордена, и мне нечего стыдиться своего происхождения. Завтра же отправлюсь в департамент Герольди и подам прошение о причислении героического меня к благородному российскому дворянству. Вот речь достойная мужа, одобрительно заметила Елизавета Дмитриевна. Однако стоит ли торопиться, графом быть лучше, нежели простым дворянином, можете поверить мне на слово. Где-то я это уже слышал. Ладно, можете поступать, как вам заблагорассудится, но все же советую вам не спешить с окончательным решением. Мне же теперь пора. Антонина Дмитриевна, вы со мной? Пожалуй, я немного задержусь, мягко отказала графиня и добавила извиняющимся тоном, так давно не видела племянника. Понимаю. Что же, позвольте откланяться. Проводив дочь военного министра до лестницы, Дмитрий вернулся в гостиную и буквально напоролся на иронический взгляд тетушки. «Я что-то не так сделал», — сообразил он. «Если честно, то все. Даже так, увы, твоим воспитанием было некому заняться, и теперь мы пожинаем плоды этой печальной оплошности. Но все же, полагаю, еще не поздно кое-что исправить. Я вас слушаю. Скажи, мой мальчик, это ведь та квартира, где ты проживал со своей модисткой?» «Ну да, у меня нет другой», растерянно отвечал Дмитрий. «А что, мне не стоило принимать вас здесь?» «Ну, слава богу», сообразил. «А то уж я начала думать, что ты совсем безнадежен». «Простите, я не подумал. Это уж точно. Завтра же займусь поисками жилья и перееду. Это еще не все. Скажи мне, где твоя прислуга?» «Увы, у меня осталась только кухарка. Горничная нашла себе другое место, Федор занят, а вестовой мне положен только на службе. Ничего не желаю слушать. Ты не должен сам ухаживать за кем-либо, разве что твои апартаменты соблаговолят посетить сам государь или наследник цесаревич. Только в этом случае ты можешь прислуживать гостям лично. Это понятно? Вполне. Что ж, найдем и горничную». «Никаких горничных», — категорическим тоном прервала его Блудова. «Молодому холостяку неприлично иметь женскую прислугу, в особенности, если последняя молода и смазлива. Это непременно вызовет кривотолки, а их следует избегать. У тебя должен быть камердинер, который станет ухаживать за твоим платьем, принимать посетителей и провожать их в гостиную или кабинет». «Я понял. Далее, скажи, пожалуйста, во что ты одет?» «В мундир». «И его, по всей вероятности, скроили в полковой швальне, или как там это у вас на флоте называется?» «Нет, я заказал его у одного кронштадтского портного. Его услугами пользуются многие офицеры. Дмитрий, если ты хочешь принадлежать к высшему свету, то должен выглядеть соответственно. Ты не можешь носить, что попало. Твоя форма должна быть безупречна и пошита у лучшего мастера во всем Петербурге. Но какая разница? Огромная, мой мальчик. Ты сам поймешь ее со временем. А теперь просто прими это как данность. В своем нынешнем мундире ты можешь служить на корабле, учить матросов лазать по мачтам или чему ты там их учишь, но в свете изволь появляться в приличном твоему положению виде». «Моему положению?» — иронически улыбнулся Будищев. «Да, если ты хочешь быть графом Блудовым, так и веди себя как наследник древнего рода. А если не хочу, не лги мне, мальчик. Еще как хочешь. Ты можешь хорохориться перед кем угодно, но меня тебе не провести. К тому же, не имея титула, ты никогда не получишь Люсию. Ты хочешь быть с ней или нет?» «Хочу», — вздохнул Дмитрий. «Тогда не смей мне перечить. Я старше тебя и лучше знаю, как устроено светское общество. Доверься мне, и я сумею позаботиться о твоем счастье». Слышать эту отповедь от тетушки было неприятно, в особенности, если учесть сумму, которую он переплатил портному за срочность, плюс сегодняшний букет, стоивший совершенно безумных денег. Люси он, конечно, понравился, но вряд ли эта барышня-смолянка знает цену деньгам. По слухам, состояние ее отца давно перевалило за сотню миллионов 11, где уж ей догадываться. по одежке встречают, вспомнил он народную мудрость, а частенько и провожают, по крайней мере, в Петербурге. Хорошо, я сделаю все, как вы велели. Это еще далеко не все. Скажи, ты умеешь танцевать? А как же, не удержался моряк. Гопак и хип-хоп, значит, не умеешь? Правильно поняла его Антонина Дмитриевна. Но это тоже поправимо. Я сама позабочусь найти тебе учителей. Это так необходимо, больше, чем ты думаешь. Глава 3. Много раз в своих мечтах Федя возвращался в Питер триумфатором. Такого слова он, конечно, не знал, но торжественной встречи ему хотелось. Чтобы на перроне стояли родные и близкие, а незнакомцы шушукались за спиной. Кто это, мол, такой? А им знающие люди в ответ: «Эх, вы темнота, нечто не слыхали про первейшего на весь Закаспийский край купца Шматова, Дмитрий Николаевич, которого он даже в мыслях теперь не называл Митькой, ему руку пожмет, а Аннушка с плачем кинется на шею. Дескать, где же ты, соколик мой ясный, так долго отсутствовал?» А он ей раз и платок туркменский на шею. Красота. Хотя чего это просто соколик, мужика положено кормильцем называть. Вот пусть и зовет Ибонича. Тут Федор ненадолго задумался. Все-таки до его отъезда вместе с Будищевым, кормильцем он еще не был. Анна, как ни крути, поболее его зарабатывала, да и квартиру, опять же, она снимала. С другой стороны, так прежде было, а теперь-то все по-иному станет. Вот откроет Шматов на паях с Будищевым лавку. Да если все хорошо пойдет, то в купленном, а не снятом доме. Внизу будет торговать, а вверху жить. Купит Аннушке шубу лисью, себе цилиндр лаковый и будут на балконе чай пить. И чтобы самовар с медалями. Под такие сладкие мысли и мерный перестук колес парень заснул, только ненадолго, потому как приснился ему сон черный. Вот просто как ночь безлунная. Привиделось Феде, будто лихие люди проникли в товарный вагон, где все его добро нажитое потом, кровью и тяжким трудом находилось, да и обобрали сироту до нитки. И вот стоит он перед своим компаньоном и руками разводит, а тот его последними ловами ругает за бестолковость. Дескать, худо быть человеку по пояс деревянному, особливо верхней частью, а ему и возразить нечего. Караул. Сорвался он с места и под удивленными взглядами соседей стал шарить за пазухой в поисках револьвера. «Что с вами, любезный?» – осведомился сидящий напротив него худой господин в новенькой чиновничьей фуражке. Ответом ему был совершенно безумный взгляд будущего домовладельца и купца первой гильдии. «Сон дурной приснился», – сообразила дама с хитрым лицом в потрепанном салопе, знавшим некогда лучшие годы. «А, что, неужто сон?» – пришел, наконец, в себя Федя. «Бывает», – сочувственно вздохнула попутчица, – «от трудов, от мыслей тяжких, а особливо от кривых взглядов». «От каких?» – непонятливо вытаращил глаза Шматов. «Сглазили тебя, касатик», – с готовностью пояснила дама. «Люди-то вокруг жадные, да завистливые, вот и смотрит так, будто украсть хотя». Высказанные непонятной женщиной мысли внезапно показались Федору весьма здравыми, поскольку люди они такие и есть. «Спишь, поди, плохо», – продолжала ковать железо, не отходя от кассы попутчица. «Нет», – чистосердечно признался парень, — «спать я лютый. Мне их благородие Дмитрий Николаевич даже пенял за это, мол, царствие небесное просплю. Так это же верный признак», — всплеснула руками женщина. «Черную немочь на тебя напустили, от нее спать постоянно хочется. Бог мой, какой вздор», — не выдержав, фыркнул чиновник. «В наш просвещенный 19 век говорить о каких-то диких суевериях, порчах, сглазах, а вы, господин хороший, не вмешивались бы, коли не разбираетесь». Окрысилась дама. «На вас я тоже вижу, заклятие висит, а вам и невдомек, что дело может плохо кончиться». «Заклятие», — ахнул Федя. «Оно самое. Нет, это уж совсем никуда не годится. Увольте меня от выслушивания подобных глупостей. Женаты вы 15 лет, а детей нету», — быстро перебила его попутчица. «Верно», — был вынужден признать скептик, сбившись на полуслове. «Служите давно и честно, а повышения нет». «Как нет, какое уж тут повышение, о награждениях и то позабыл, а ведь стараюсь», — пригорюнился чиновник. Не прошло и 15 минут, как ушлая гадалка, а именно такова была профессия почтенной дамы, совершенно овладела вниманием своих попутчиков. Раскинув карты, она принялась стращать их кознями пиковых дам и трефовых королей. Дальние дороги перемежались с нечаянными радостями, которые, однако, вполне могли привести в казенный дом. Слушать ее, впрочем, было интересно, и два взрослых и вроде бы разумных мужчины внимали словам первой попавшейся им проходимки, развесив уши. Тем не менее, всякая дорога подходит к концу, и их поезд также прибыл в славный град Петра на реке Неве. Чиновник вышел первым и галантно подал даме руку. Федя, как представитель трудового народа, пер чемоданы, поскольку носильщикам доверить такую ценность женщина не могла. Обе потенциальные жертвы были снабжены визитными карточками с адресом, по которому их могли избавить от сглаза, порчи, приворота и других напастей, а прежде всего денег. И все было бы хорошо, если бы Шматова не встречал его друг и компаньон, мадам Ряполова. С редкой теплотой в голосе воскликнул Будищев, мгновенно оценив развернувшуюся перед ним мизансцену. «Я, господин офицер, с незнакомыми мужчинами не разговариваю», — попробовала пойти в отказ гадалка, явственно почуявшая запах жареного. «И правильно», — охотно согласился с ней подпоручик. «Репутация в нашем деле – это все». «Позвольте, господин офицер», – попытался вмешаться чиновник. «Вам, кажется, дали понять». «Дали», – кивнул Дмитрий. «Потом догнали и еще дали». «Могу вернуть, вам надо, но я не позволю говорить с собой в таком тоне». «Тьфу на вас», – отмахнулся от заступника Будищев, после чего обернулся к Шматову и недопускающим возражений тоном приказал: «Хорош столбеть, отдай этому почтенному господину вещи мадам Ряполовой и погнали. Дел у нас много, а вот со временем совсем туго». После этой весьма энергичной, хоть краткой речи, бравый моряк многозначительно подмигнул своей давней знакомой, а затем стремительно двинулся в сторону извозчиков, увлекая за собой бывшего камердинера. «Кто это?» – удивленно промямлил чиновник, ошарашенно озирая странного офицера, уводящего его недавнего попутчика, потрепанную жизнью женщину с жадными глазами и, судя по всему, никак не мог сообразить, как он оказался в такой компании и что вообще тут делает. «Дьявол!» – простонала гадалка, понимая, что из ее цепких рук только что ускользнуло сразу два потенциальных клиента. «Блин, Федя, тебя на минуту нельзя одного оставить», — выговаривал Дмитрий своему приятелю, устраиваясь в санках извозчика. «Обязательно, не в дерьмо, так в партию вступишь». «В какую партию?» – удивился Шматов. «Зеленых». «Чего ты на тетку напал? Она знаешь кто?» «Знаю. И Анна твоя, кстати, тоже хорошо знает». «Откуда?» «От верблюда. Короче, склад для нашего добра снял, сейчас отправимся в контору и распорядимся о перевозке. Вагон у нас опломбирован». «Ага, значит, растащить не должны. Ой, так может, я пойду караулить?» «Что, елки зеленые, как ты еще сам в товарном вагоне не поехал, чтобы самому охранять?» «Не пустили», — насупился парень. «Ты серьезно?» — обернулся к нему Будищев и, убедившись, что тот не шутит, от души расхохотался. «Чего ты? Ладно, не бери в голову. Добрался живой и, слава богу, сейчас все дела порешаем и поедем домой». «Граф», — нерешительно начал Федя, назвав товарища армейским прозвищем, — «может, я лучше к Аннушке поеду? А ты думаешь, куда я тебя собрался везти?» — усмехнулся Дмитрий. Накануне у него состоялся серьезный разговор с вдовой Вертанин. Не то чтобы Будищев чувствовал вину за сбежавшего вслед за ним на войну Федора, вовсе нет, но мы ответственны за тех, кого приручили. «Так, кажется», — сказал один французский летчик, прежде чем отправился на свою войну. С возвращением, Дмитрий Николаевич, — искренне обрадовалась появлению будущего портниха. «Спасибо, Аннушка», — благодушно усмехнулся тот, скидывая шинель. «Вот пришел проведать твое житье-бытие». «Один», — со значением в голосе поинтересовалась вдова. «Прости», — сразу же повинился моряк. «Моя вина, что Федя задержался. Мы с ним кое-какого товара прикупили в дальних краях. Вот он с ним и путешествует. За что же тут прощать?» — огорченно пожала плечами женщина. «Служба она и есть служба. Ну, наверное, за то, что он тебя бросил одну и со мной на войну подался. А разве вы его с собой сманивали?» «Нет». «Тогда в чем вина?» — грустно улыбнулась Анна. «Я так располагаю, что Федя уже не маленький. Сам должен соображать, что делает». «В том-то и дело. Повязала нас с ним служба солдатская, да война балканская, будь они неладны. Видно, судьба у нас такая. Один набедокурит, а другому расхлебывать. Ой, что же это я вас в прихожей держу?» — спохватилась женщина. «Проходите, пожалуйста». «Благодарствую. Чаю хотите?» «С удовольствием», — охотно согласился Будищев, выкладывая на стол принесенные с собой гостинцы. «Тем более, что разговор у нас предстоит серьезный». «Случилось чего?» — испугалась вдова. «Типа того. Ну, говорите уж, что жилы-то тянете». «В общем так, Аннушка», — начал Будищев, прочистив предварительно горло. «Ты, верно, знаешь, что наша с Гедвигой швейная мастерская закрыта?» «Да уж слыхала», — насторожилась вдова. «Помещение пустует, оборудование простаивает, люди опять же без работы. Вы к чему это ведете? К тому, что неправильно это. А я тут при чем, Анна? Я в вашем портняжном деле мало что понимаю. Мне нужен человек, который все это наладит и запустит. И лучше тебя я никого не знаю. Ой, да как же это? Агиса, то есть Гедвига ваша когда вернется? Тогда как? Вот когда вернется, тогда и думать об этом будем. Пока же надо делом заниматься. Думаете, на каторгу ее отправит?» По-своему поняла уклончивость будущего Анна. «Жалко-то как, а вот ни хрен было глупостями заниматься, книжками там запрещенными и всяким прочим, никто бы ее и не тронул. Зачем вы так?» — пригорюнилась портниха. «Ей теперь тяжко, тяжко», — неожиданно зло переспросил Дмитрий. «А мне каково? На моих плечах, чтобы ты, Аннушка, знала, полсотни душ мастеровых, семьям которых завтра жрать нечего станет, если я в какой-нибудь блудняк встряну, да еще стеша-сиротка, которая по милости этой дуры в свою халупу посреди зимы вернулась. Это не говоря уж о таких же портнихах, как и ты, без работы оставшихся. Да я ведь не про то», — со слезами на глазах попыталась возразить женщина, но будущего было не остановить. «А я как раз про это. Ты себе не представляешь, что мне стоило ее из революционного болота вытянуть, чтобы родители за народное счастье до Цугундера не довели, и вот вам здравствуйте». «Может быть, она просто не могла отказать человеку, попавшему в беду?» — тихо спросила вдова. «Может и так», — пожал плечами подпоручик. «Во всяком случае, адвокат строит защиту именно на этом. Мол, не знала, не догадывалась, просто так получилось. Так вы не бросили ее?» — с явным облегчением в голосе воскликнула портниха. Будищев на секунду окаменел, но затем будто сбросил с себя оцепенение и быстро ответил. «Я своих не бросаю. Чем смогу, помогу. Только, сама понимаешь, даже если выпустит, в Петербурге ей остаться будет нельзя, а дело стоит. Поэтому, говори сейчас, согласна или нет. Да как же вот так сразу? Тут все обдумать надо. Так думай, кто не дает. Только недолго, завтра Шматов приезжает, а тебе еще к встрече готовиться». «Уже завтра?» — обрадовалась Анна. «Если только адмирал Пасьет не подведет». 12. Увидев перед собой Анну, Федя оробел. Все красивые слова, которые он успел придумать, куда-то улетучились, язык одеревенел, а ноги стали ватными. К тому же в последний момент парень вспомнил, что яркий туркменский платок, припасенный им для подарка, остался в багаже, и подарить любимой женщине ему нечего. От такого конфуза ему и вовсе захотелось провалиться сквозь землю, но тут старого приятеля опять выручил Будищев, что-то сунувший в руки своему бывшему камердинеру. «Вот», — промямлил первейший на весь Закаспийский край купец, протягивая маленькую коробочку. «Ой, что это?» — смутилась портниха. «Открой, да посмотри», — ободряюще улыбнулся Дмитрий, одновременно делая знаки Федору, мол, куй железо, не отходя от кассы, пока случай подходящий. В футляре оказалось золотое кольцо с маленьким камушком кроваво-красного цвета. «Это мне?» — все еще не веря своим глазам, воскликнула Анна. «Тебе?» — еле нашел в себе силы, чтобы кивнуть Шматов. «На свадьбу-то хоть позовете?» — ухмыльнулся Будищев, но потом понял, что друзья стесняются, проявил совершенно несвойственную ему деликатность и отвернулся. Как ни старалась княгиня Щербатова, ее салон был далеко не самым модным в Петербурге. Разумеется, ей удавалось принимать у себя сильных мира сего, модных литераторов, а также заезжих знаменитостей, но все это было не то. Не хватало какой-то особой изюминки, чтобы, говоря по-простонародному, переплюнуть соперниц. Но, кажется, сегодня княгине Долли, которую на самом деле звали Авдотьей, нежданно-негаданно удалось взять реванш, ибо ее гостями стали дети придворного банкира барона Штиглица. Появление Людвига и Люсии произвело настоящий фурор. Конечно, их семью нельзя было назвать родовитой, но вот баснословно богатой вполне. И как вы думаете, кто унаследует состояние старого барона, когда милосердный Господь призовет его на свой суд? В общем, на молодых людей была объявлена охота, и, где бы они ни появлялись, на них сразу же скрещивались взгляды потенциальных женихов и невест. Было, правда, еще одно новое лицо. Офицер флота, отличившийся во время последнего похода на Геоктепе, Дмитрий Будищев. Познакомила их кузина ее супруга, графиня Блудова, бывшая прежде любимой фрейлиной покойной императрицы, Она же попросила ввести его в свет. Молодой человек приходился Антонине Дмитриевне племянником, а ее брату Вадиму незаконнорожденным сыном. Ну и, соответственно, дальней родней самой княгини. 13. Подобные романтические истории всегда вызывают интерес у скучающей публики, а потому княгиня имела неосторожность согласиться. К тому же, протеже старой графини имел репутацию изобретателя. Такие люди всегда привлекали внимание людей, не чуждых прогрессу, а Щербатова относила себя к таковым. Оказавшись на пороге гостиной, Будищев с любопытством огляделся. Он почти никого тут не знал, его тоже, и, вероятно, поэтому его появление не вызвало никакого интереса. «Дмитрий Николаевич», — величаво поприветствовала его хозяйка салона, — «рада вас видеть у себя». Взаимно, отозвался тот. Внимательный взгляд ее сиятельства, казалось, просканировал ее нового гостя, отметив весьма высокие для столь невеликого чина награды, безукоризненно сидящий мундир и уверенную манеру держаться. Судя по всему, его признали достойным внимания. «Пойдемте, молодой человек, я познакомлю вас с гостями». Подпоручик с готовностью предложил княгине руку, на которую та охотно оперлась, после чего началась экскурсия. Во всяком случае, Дмитрий чувствовал себя именно так. Пока они обошли всю гостиную, хозяйка успела представить его всем присутствующим, попутно просвещая юного неофита, кто есть кто, иной раз, делая это весьма едко. «Генерал Хлынов, экий молодец!» — ревниво оглядев ордена Дмитрия, прошамкал старый служака, сплошь увешанный наградами, среди которых, впрочем, не было ни одной с мечами 14. «За что пожалован?» «За штурм Геоктепе, ваше превосходительство!» «Почтительно, но вместе с тем с легкой небрежностью», — отвечал подпоручик, заслужив одобрительный взгляд своей спутницы. «Вот оно что!» — пренебрежительно фыркнул Хлынов, видимо, не считавший текинцев серьезным противником. «Недавно перебрался в столицу, надеясь выхлопотать место в Сенате», — просветила Будищева княгиня, как только они отошли. «Пока ничего не добился и не похоже, что добьется. Чтобы вести привычный образ жизни, заложил имение. Не жили богато, не стоит и начинать», — усмехнулся моряк. «Княгиня Мещерская с дочерями. Посмотрите, какие очаровательные барышни, не правда ли? Лиззи, Китти, Энни», — представились на английский лад три неуловимо похожие друг на друга фигуристые девицы. «Весьма рад», — отозвался подпоручик, скользнув равнодушным взглядом по не скрывавшим своего интереса барышням. «Дмитрий, общепризнанные дурочки», — безжалостно добавила хозяйка салона, едва они покинули Мещерских. «К тому же, папенька успел спустить почти все свое состояние, а потому на приданое рассчитывать не стоит». «И в мыслях не было», — снова улыбнулся Дмитрий. Так они постепенно обошли почти весь зал. Княгине неожиданно пришелся по вкусу выслужившийся из нижних чинов бастард. Молодой человек оказался хоть и несколько неотесанным, но умел обаятельно улыбаться и многозначительно молчать. А уж если начинал говорить, то речь его оказывалась не лишена остроумия и своеобразного стиля. Но главное, у него на все было свое мнение, причем совершенно оригинальное. «Видите вон того взволнованного молодого человека в армейском мундире? Говорят, он весьма талантливый литератор, хотя мне описанные им жуткие подробности войны кажутся чрезмерными. В Петербург приехал, чтобы показаться врачам». «Гаршин», — узнал бывшего сослуживца Будищев, после чего они обменялись крепкими рукопожатиями. «Вы знакомы?» — приподняла бровь княгиня Долли. «Служили вместе», — неопределенно ответил подпоручик. «А вот это дети барона Штиглица, наследники всего капитала придворного банкира». «Мое почтение, господа», — поклонился подпоручик, не сводя глаз с зардевшейся барышни. К большому удивлению хозяйки, Людвиг дружески протянул Дмитрию руку. «Ах, да», — сообразила хозяйка, — «они ведь тоже участвовали в походе на текинцев. Вот вы откуда их знаете». «Не только», — загадочно улыбнулся Дмитрий, еще больше укрепив княгиню Долли в ее подозрениях. «В прежние времена, когда трава была зеленее, солнце ярче, а нравы патриархальнее, матери строго следили за дочерями, чтобы те не общались с молодыми кавалерами наедине и ненароком не скомпрометировали себя. Но в салоне княгини Долли все было проще, и молодежь вскоре собралась в свой кружок. Центром его оказался диван, на котором в окружении сестер Мещерских с комфортом устроилась Люсия Штиглиц, а вокруг толпились молодые люди в мундирах и партикулярных платьях, непрерывно старавшиеся услужить своим прелестным спутницам и осыпавшие их комплиментами. «Господин Гаршин, а почитайте нам свои стихи», — весьма не кстати попросила Лиззи, явно положившая глаз на литератора. «Просим, просим», — подхватили сестры, окончательно оконфузив молодого человека. «Но я не пишу стихов», — возразил тот, нервно дернув головой. «Какая жалость», — надула губки поклонница. «Всеволод Михайлович очень скромен, пришел к нему на помощь Будищев, пользуясь моментом, чтобы подобраться ближе к Люсии. Но поверьте, поэзия ему не чужда. А вы сочиняете что-нибудь?» Переключилась на него княжна Мещерская. «Стихи, нет», — двусмысленно ответил ей Будищев, «но сочинить что-нибудь могу запросто». «Так сочините что-либо для нас», — неожиданно попросила Люсия. «И спойте», — тут же добавила неугомонная Лиззи. «Будь на месте Дмитрия обычный человек, он бы, вероятно, смутился, но моряка трудно было назвать обычным. Совершенно лишенный слуха и умения петь, он обладал четкой дикцией, прекрасной памятью и счастливой способностью нести любую чушь, оставаясь при этом серьезным. Только если госпожа баронесса согласится мне аккомпанировать», — с готовностью согласился он. «Но я не очень хорошо играю», — попыталась отказаться не ожидавшая подобного поворота мадемуазель Штиглиц. «Поверьте, я пою еще хуже». Отступать было некуда, и бедной девушке пришлось отправляться к роялю. Прочие гости, явно заинтригованные происходящим, подтянулись следом, и скоро вокруг Люсии с Дмитрием собралась изрядная толпа. «А что вам исполнить?» — робко спросила баронесса. «Да что угодно», — великодушно отозвался солист. «И как называется произведение?» — осведомилась незнающая, что ждать от этой импровизации княгиня Долли. «Девушка из маленькой таверны», — провозгласил Будищев, после чего зачем-то добавил: «музыка и слова народные». «Как мило», — скептически покачала головой хозяйка салона, но ее никто не расслышал. «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны и румянцем ярким, как тюльпан, полюбил за пепельные косы, алых губ нетронутый коралл, в честь которых пьяные матросы поднимали не один бокал. Родись Эдвард Радзинский столетием раньше, он наверняка умер бы от зависти, слушая, с каким чувством Дмитрий декламирует эти незамысловатые строки». Ошарашенная Люсия выбивала пальцами по клавишам нечто непонятное, но по странной прихоти судьбы вполне соответствующее тексту. Слушатели же, особенно их женская часть, воспринимали и то, и другое более чем благосклонно, а когда дошло до трагической развязки, даже расчувствовались. «Дмитрий Николаевич, это вы сочинили?» — спросила Лиззи, вытирая текущие ручьем слезы. «Ну что вы», — скромно отказался от авторства подпоручик. «Где уж мне, я больше по гальванической части». «Вы были правы, это нельзя назвать стихами», — покачал головой Гаршин, но из вежливости похлопал вместе с остальными. «Господа, это же прекрасно», — прощебетала княжна. «Ах, я всегда завидовала морякам. Они бывают в далеких странах, своими глазами видят разных людей и экзотических животных. Скажите, господин Будищев, а вы бывали в Африке?» «Увы, но дальше Каспия и Черноморского побережья Болгарии мне бывать не доводилось. Впрочем, там тоже довольно жарко». «Вы воевали с турками?» «Да, вместе с Всеволодом Михайловичем». «Неужели?» – удивилась девушка, в глазах которой ореол литератора только что несколько потускнел, зато ярко зажглась звезда моряка, изобретателя и, как оказалось, исполнителя оригинального жанра. «Вы, верно, метко стреляете?» «Иногда». Дмитрий Николаевич скромничает, с легкой ноткой ревности в голосе заявила Люсия. «Он вообще не промахивается». «Ну, уж это вы хватили», — не выдержал поручик в форме лейб-гвардии стрелкового батальона, фамилию которого Будищев не запомнил. «Моряки обычно плохо стреляют. Всяко лучше, чем извозчики», — не подумав, ляпнул подпоручик, и хотел было прикусить язык, но стало поздно. 15. «Что вы сказали, милостивый государь?» — побелел от гнева гвардеец. «Полно, полно, господа», — поспешила вмешаться хозяйка салона. «Не стоит ссориться по пустякам. Помилуйте, ваше сиятельство», — миролюбиво улыбнулся Дмитрий. «Мы с господином поручиком фон Фитингов», — мрачно представился стрелок. «Мы с господином поручиком фон Фитингфом и не думали ссориться, а просто хотели развлечь наших дам. Не правда ли? Но как, у вас есть двор, зимний сад или что-нибудь в этом духе?» «Да, тогда пойдемте туда». Зимним садом называлось нечто вроде оранжереи со стенами из стекла, в котором спасались от питерских морозов несколько чахлых пальм и китайских роз. Но, во всяком случае, там было просторно и светло, а поскольку день был достаточно теплый, сквозь успевшие оттаять стекла, был хорошо виден двор и покосившийся каретный сарай. «Что там у вас?» — поинтересовался у княгини Будищев. конюшня. Лучше и быть не может, ухмыльнулся Дмитрий, взводя курок на неизвестно откуда появившемся у него револьвере. Выйдя на улицу, он немного карикатурно раскланялся с толпившимися у окон дамами, после чего устроил маленькое представление. Сбивал выстрелами сосульки с крыши, поражал тут же нарисованные мишени, затем быстро перезаряжал барабан и снова стрелял, а под конец выбил на старой штукатурке сарая вензель княжны Китти. «Браво!» – захлопали в ладоши зрители, после чего вопросительно уставились на побледневшего Фитингофа. «У меня нет с собой револьвера», – с сокрушенным видом отвечал тот. «Я бы дал вам свой», – неожиданно пришел к нему на помощь Будищев, «но, боюсь, в таком случае у вас не будет возможности отыграться». «Да, господа», – без тени аффектации продолжил он, обращаясь ко всем присутствующим, «такие фокусы, а это не более чем трюк, возможно лишь из хорошо знакомого оружия, настолько привычного, что является продолжением руки. Не сомневаюсь, что будь при господине поручике его личный револьвер, он выступил бы ничуть не хуже. Надеюсь, и он теперь не сомневается в моем умении стрелять, не правда ли?» Последние слова моряка были обращены к лейб-стрелку, которому ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «А какое оружие вы бы предпочли, случись вам стреляться?» Снова вылезла неугомонная княжна. «Господи, вот же дура!» — вздохнул про себя Дмитрий, но вслух со всей возможной учтивостью ответил. «Если бы у меня была возможность выбора, то я бы настоял на винтовке Бердана и расстоянии в 500 шагов». Последние слова были восприняты большинством присутствующих, как очередная шутка остроумного молодого человека, и только хорошо знавшие будущего барон Штиглиц и Гаршин остались серьезными. «Что это было?» — улучшив минуту, тихонько спросила Люсия. «Смертельный номер под куполом цирка», — также тихо отвечал он. «Завтра об этом будет знать весь Петербург, а уж папенька и подавно. Не представляю, что он скажет нам с Людвигом. Так может, не стоит ждать, а чем ты? Поехали со мной. Прямо сейчас. Ты серьезно?» «Вполне. Мы вернулись с войны, любим друг друга, и я не вижу ни одной причины, по которой не должны быть счастливы. Но, мой отец, послушай, мне, конечно, далеко до твоего отца, но я уже сейчас человек не бедный. А если армия примет на вооружение мои пулеметы, стану миллионером. Так что плевать я хотел на приданое. Прости, милый», — загадочно улыбнулась Люсия. «Если ты хочешь жениться на бесприданнице, то можешь выбрать любую из княжон Мещерских. Кажется, они все от тебя без ума. Что же до твоего, безусловно, лестного предложения, то подумай сам, какой разразится скандал. Я подведу брата, огорчу отца, не говоря уж о том, что это может помешать тебе получить титул. Да, я знаю о придумке твоей тетушки и нахожу ее просто замечательной. Все, мне пора». С этими словами она приподнялась на цыпочках и поцеловала Дмитрия в губы, после чего ловко вывернулась из его объятия и убежала. «Вот блин», — подумал Будищев, глядя ей вслед. «Не успел сказать, что я подал прошение в департамент Герольдии о причислении к благородному российскому дворянству. В самом деле, зачем быть отпрыском древнего рода, если можно стать основателем нового?» «Простите», — отвлек его от размышлений Гаршин. «Я не хотел вам мешать, все нормально, Сева. Есть проблемы? Ну вот, узнаю старого боевого товарища», — засмеялся тот и, видя недоумение подпоручика, счел нужным пояснить. «Вы стали говорить как завсегдатай салонов. Право, я поначалу даже не узнал вас, а теперь вижу, все в порядке. И лексикон, и манера общения на месте». «Понятно», — усмехнулся Будищев, которого и самого иногда напрягала необходимость фильтровать базар и разговаривать как недорезанный буржуй. «Я, собственно, хотел узнать, не имеете ли вы известия об одном нашем общем знакомом, Лиховцеве?» Сразу понял, о ком речь Дмитрий. «Как раз имею. Мы до Москвы ехали вместе. Он живет в Москве?» «Не совсем. Алексей, управляющий в моем поместье. Не делайте такое лицо, имение совсем небольшое. Бог мой, какие перемены. Что есть, то есть. Вы не дадите мне адрес?» «Конечно», — кивнул Дмитрий, доставая из кармана визитку. «Вот здесь, на обороте. И знаете что, будет настроение, заходите ко мне. Вспомним войну, помянем павших товарищей. А если нужна будет помощь, сразу же обращайтесь». «Не примену», — снова нервно дернул головой Гаршин. «Хотя, говоря по чести, я хотел бы забыть многое из того, что видел на той войне. Я тоже, только не получается». В целом, первый выход в свет подпоручика Будищева оказался более чем успешным. Не всем поведение моряка показалось приличным, но запомнили его все, а некоторые даже пригласили его к себе, надеясь продолжить знакомство. Сам же виновник переполоха отправился домой, рассчитывая завалиться спать, поскольку на завтра ему предстояла важная встреча в главном артиллерийском управлении, где ему придется в очередной раз показывать пулеметы высокому начальству. Новая квартира от прежней отличалась, прежде всего, тем, что вход в нее был через парадное, а не со двора. Это считалось более престижным. Но, уже подходя к дому, Дмитрий просто шкурой почуял что-то неладное и решил зайти через черный ход. Тихо поднявшись по лестнице, он без лишнего шума открыл своим ключом предусмотрительно смазанный замок и тенью проскользнул дальше. Похоже, предчувствие его не обмануло, поскольку сидевшая на кухне кухарка была явно испугана. «ТС!» – прошептал он прислуге, приложив палец к губам. Та в ответ часто-часто закивала, зажав для верности рот. «Где?» – Домна показала рукой в сторону гостиной. Прокравшись дальше, Дмитрий извлек изрядно послуживший ему сегодня револьвер, жалея лишь о том, что осталось слишком мало патронов. «Это вы, Дмитрий Николаевич?» Раздался приветливый голос, и навстречу ему вышел улыбающийся мужчина в мундире жандармского ротмистра. «Наконец-то, а то я уж заждался. Как вы попал сюда?» — жизнерадостно продолжил тот. «Через дверь. Догадались, что я вхожу. Запахло сгоревшим порохом. Я этот запах ни с чем не перепутаю. Глава 4. И откуда же ты такой носатый взялся?» — мрачно осведомился подпоручик, направив ствол револьвера в лоб незваному визитеру в хорошо пошитом мундире лейб-гвардейского жандармского эскадрона и орденом святого Станислава на груди. Нос, к слову, у жандарма был отнюдь невелик, скорее даже мал. Да и вообще, во внешности незнакомца не было ничего примечательного. Рост средний, телосложение тоже. Черты лица правильные, но не запоминающиеся. И только глаза выдавали в нем человека мыслящего, незаурядного и способного на все. Дмитрий хорошо знал этот взгляд, поскольку каждый день видел его в зеркале. «Нам надобно поговорить», — все так же улыбаясь, повторил гость. «Говорите, кто вам не дает? Вы не могли бы опустить револьвер? Нервничаете при виде оружия? Скорее, боюсь, что не выдержат нервы у вас. Спустите ненароком курок, а потом что?» «Да ничего», — хмыкнул Будищев. «Вызову полицию и сообщу, что мою квартиру проник вор, переодетый в форму служителя закона, а я его застрелил. Делов-то, так себе план», — поморщился ротмистр. «Начнутся дознания, выяснения и прочая канитель. Залезут в мои бумаги, дела, которые я вел. Мне-то, на том свете уж все равно будет, а вы, гауптвахтой, не отделаетесь. Тут каторгой пахнет, если не эшафотом». «Ладно», — легко согласился подпоручик и опустил ствол, не став, однако, убирать его в потайную кобуру на шинели. «Вот и славно», — с явным торжеством кивнул тот. «Мы ведь с вами, господин Будищев, не враги. Вы меня до сего дня не знали, а вот я давно хотел свести знакомство, да все вот как-то не получалось. Подумать только, какая честь. Не любите жандармов? Скорее, не уважаю». «Вот как?» — вздрогнул незнакомец, как будто получил пощечину. «И, позвольте полюбопытствовать, по какой же причине? А за что вас уважать? Какие-то клоуны толпами носятся за царем с бомбами и револьверами, пока его кровавые опричники сопли жуют. И даже когда их режут как баранов, ничего не могут сделать в ответ. И как вы полагаете, надо отвечать?» — явно раздраженно спросил жандарм. «Подобное лечится подобным», — повторил слышанную им от доктора Студицкого фразу Будищев. «Зарезал какой-то недоумок жандармского генерала 16. Вот пусть его лондонская полиция с этим кинжалом в заднице и обнаружит». «Отчего же в заднице?» — округлил глаза ротмистр. «Я так понимаю, других возражений нет?» — ухмыльнулся Дмитрий. «Понимаете, смерть на эшафоте делает повешенного мучеником. Его считают героем, ему хотят подражать. А вот если героя найдут в подворотне, в неприглядном виде, да все это еще угодит в газеты?» — любопытно задумался незваный гость. «Это, конечно, совершенно незаконно, да и вряд ли совместимо с офицерской честью, но определенно в этом что-то есть. Главным средством профилактики преступлений должна стать не жестокость, а неотвратимость наказания», — наставительно заметил Будищев. «Вот пусть господа революционеры знают, что им нигде не спрятаться от карающей руки правосудия. Что же до чести, то в безнаказанности преступников ее еще меньше. К тому же никто не заставляет вас делать это лично. Главное — организовать процесс». Никак не ожидавший подобной демагогии жандарм не нашелся, чем ответить, а заметивший его замешательство хозяин квартиры, с комфортом расположился в кресле, закинув ногу за ногу. «Так значит вы, Дмитрий Николаевич, верный слуга престола и отечества, негодующий против безнаказанности террористов?» — задумчиво спросил незваный гость, без спроса усаживаясь напротив. «Вы пришли выяснить мои политические взгляды? Кстати, кто я, вы знаете, а сами не представились. Вы вообще, кто такой?» «Следователь, ведущий дело моей бывшей сожительницы. Следователями служат, как правило, чиновники», — наставительно заметил жандарм. «Впрочем, вы правы, неловко получилось. Позвольте, хоть и с опозданием, исправить эту оплошность. Ротмистр Ковальков Николай Александрович, офицер для особых поручений при графе Лорис Меликове. Чем могу помочь?» «Скорее, это я вам могу помочь». Голос жандарма вновь стал вкрадчивым. «Это чем же? Ну как же, вы человек, в некотором роде, весьма примечательный. Появились из ниоткуда, многое знаете, еще больше умеете. Не имея ни малейшей протекции, сумели пробиться из нижних чинов, стать офицером, изобретателем, ученым. Наконец, вы слышали, что Лондонское Королевское общество собирается избрать вас своим почетным членом?» «Каким членом?» – удивился Будищев. «Вот видите», – с легким презрением в голосе заметил неуловивший иронии Ковальков, – «беспроволочный телеграф изобрести сумели, а про Королевское общество даже не слышали. Это так тамошняя Академия наук называется. Многие, не побоюсь этого слова, выдающиеся научные умы считали за честь состоять в нем. Из наших соотечественников могу привести пример господина Ковалевского, отца и сына Струве. Меншикова», — внезапно вставил Дмитрий, неожиданно сам для себя припомнив этот факт из биографии сподвижника великого императора. «Точно», — хохотнул жандарм, — «имелся у светлейшего князя и такой титул. Правда, не за научные достижения, но тем не менее. Ну а что, я из дворовых людей, он из конюхов», — пожал плечами подпоручик. «Два сапога пара. А я-то думал, вы сын графа Блудова», — с легкой иронией воскликнул Ковальков, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Или вы все-таки кто-то другой? Это вам его сиятельство граф Лорис Меликов поручил узнать?» «Нет, что вы, у его сиятельства много иных забот. Но вами действительно заинтересовались важные люди, имен которых я пока не стану называть. И что же угодно этим важным господам сделать вам предложение? Весьма, я бы сказал, щедрое предложение. Валяйте». «Что, простите, называйте цену? Черт вас возьми, и не стесняйтесь, здесь все свои. Вы получите все, к чему так упорно стремились все эти годы. Нельзя ли конкретнее? Извольте. Вы хотели, чтобы вас признал граф Вадим Дмитриевич? Это несложно. Важные люди, о коих я упоминал, могут намекнуть ему, что видеть вас новым графом Блудовым угодно наследнику престола. Этого будет достаточно, чтобы вы получили титул и в перспективе наследство. Вы сватались к дочери барона Штиглица, с такими ходатаями он не посмеет отказать. Кстати, если ваши чувства к липовой мадемуазель Берг не совсем еще остыли, ее тоже можно будет освободить. Короче, Склифосовский. С неожиданной злостью перебил его Дмитрий. Столь неуместное упоминание светила военно-полевой хирургии немного удивило жандарма, но вид будущего был настолько красноречив, что он счел за благо продолжить. «Ну и наконец, ваши замечательные изобретения», — продолжал незваный гость. «Метрольезы будущего Барановского будут приняты на вооружение, после чего в самом скором времени воспоследует большой заказ. Вы станете просто чертовски богаты и, заметьте, даже без наследства и приданого будущей супруги. А что взамен?» — с непроницаемым лицом спросил Будищев. «Вы слышали о тайной антисоциалистической лиге?» 17. «Нет, неудивительно. Это секретная организация, в которую входят многие весьма высокопоставленные персоны. В ее задачи входит защита монархического начала в России, противодействие террору, наказание совершивших преступления против престола и отечества. В сущности, ровно то, о чем вы только что говорили. Хотите, чтобы я делал за вас грязную работу?» — усмехнулся Дмитрий. «Что вы, господин подпоручик, подобные дела не оплачиваются столь щедро. Нет, вам предлагают вступить в закрытый клуб, куда вхожи очень немногие. Просто примите протянутую вам руку и станьте одним из нас. Прошу прощения за откровенность, господин ротмистр, но лично вы не производите впечатления высокопоставленной персоны, а все, о чем вы говорили, я в самом скором времени получу и так. Как знать, Дмитрий Николаевич, те особы, о коих я вам рассказывал, ведь могут сказать вашему отцу и будущему тестю нечто совсем противоположное, что вы не угодны при дворе и потому недостойны ни титула, ни приданого. Честно сказать, любезный Николай Александрович, мне глубоко параллельно и то, и другое. Единственное, что меня действительно интересует, это заказ. В принципе, его я тоже получу. Прогресс, знаете ли, неостановим. Так что и радио, и пулеметы найдут своего покупателя. Возможно, вы правы. Весь вопрос в объемах. Вы ведь, если не ошибаюсь, имеете долю с каждого экземпляра. Согласитесь, что отчисления с 1000 метрольез будут выше, нежели с сотни. Хотите откат? Что? Простите. Ах, нет, речь вовсе не о деньгах. Я говорю совсем о других вещах. В частности, о безопасности. Чьей? Вашей, господин Будищев. Вы мне угрожаете? Ну что вы? Просто, может ведь случиться всякое. Скажем, найдется та самая дворовая девка, якобы прижившая в имении покойного капитан-лейтенанта Блудова ребенка, и скажет, что видит вас первый раз в жизни. Тьфу на вас, пожал плечами Будищева. Меня признали сыном этой женщины старостой приходской священник в присутствии мирового судьи и кучи свидетелей. Что же касается предполагаемого отцовства, то я никогда не утверждал, будто являюсь сыном графа Вадима Дмитриевича. Но вы говорили об этом цесаревичу, попытался возразить ротмистр. Ничего похожего. Я сказал его императорскому высочеству, что в детстве видел у матери портрет, изображавший человека, похожего на графа Блудова. К сожалению, портрет пропал при пожаре еще в те далекие времена. Так что, тьфу на вас еще раз. А как насчет того несчастного студента, внезапно научившегося стрелять и убившего великого князя Алексея Александровича? Вышел из себя жандарм. Может статься, ваша бывшая сожительница изменит показания и скажет, что вы вовсе не были с ней той роковой ночью, и тем самым обвинит в подлоге множество высоких чинов, раскрутившим по горячим следам то громкое дело и получившим за это награды. Полагаю, они будут очень рады вашему рвению. Вы думаете, у вас на все есть ответы? Бросился к своему визави Ковальков и тут же свалился острой боли в колене. Удар оказался неожиданно болезненным, а когда к растянувшемуся жандарму вернулась способность соображать, руки его оказались связанными, а рот заткнут кляпом. Очухались, Николай Александрович? Почти участливо поинтересовался Будищев. Ну что же вы так, начали во здравие, окончили за упокой, пугать вздумали? Связанный жандарм дернулся и промычал в ответ нечто невразумительное. Впрочем, Дмитрий его прекрасно понял. Конечно, пожалею. Вот исповедуюсь отцу Петерему и сразу начну жалеть. Он ведь такие суровые епитемии назначает, просто жуть. Ковальков еще несколько раз дернулся, но моряк, не обращая на него внимания, начал деловито обматывать кочергу скатертью, стараясь делать это как можно более демонстративно. «Вы хотите знать, что я делаю?» – спросил Будищев, заметив заинтересовавшийся взгляд своего пленника. «Все очень просто. Так не будет слышно удара. Ну, почти не слышно. Но я отвлекся. Скажите, юноша, вы хотите жить?» Ответом ему был взгляд полный презрения, но в глубине глаз жандарма металась паника. «Зря хорохоритесь, умереть ведь можно по-всякому. Я сейчас вам одну ногу сломаю, потом другую. Затем наступит черед рук, а если это не поможет, разогрею кочергу в камине и засуну куда-нибудь очень глубоко-глубоко. Это, конечно, займет некоторое время, но у меня его более чем достаточно. В отличие от вас, прислугу я услал, отчего свидетелей не будет. По весне, если повезет, объеденный рыбами труп найдут в Неве. Как вы думаете, многие ли свяжут ваше исчезновение с известным изобретателем, фабрикантом и членом королевского общества? Будищев очень сильно рисковал. Пришедший к нему жандарм, действительно, многое знал и предложил в качестве пряника именно то, к чему он так сильно стремился. К тому же, он пока что ничего не потребовал взамен, ни письменного согласия на сотрудничество, ни клятвы кровью на древнем алтаре. Но вместе с тем, от всей этой попытки вербовки явно пахло какой-то самодеятельностью. Ковальков выглядел как игрок, поднимавший в надежде сорвать куш ставку за ставкой. Оставалось узнать, есть ли у него козырь. А теперь, мил человек, продолжил подпоручик, видя, что клиент проникся создавшейся ситуацией, ты мне все максимально подробно расскажешь, кто ты такой, чем дышишь и кто тебя прислал. Явно ведь не Лорис Меликов. Нет, выдохнул ротмистр, как только ему вытащили кляп. Ковалькову приходилось бывать на войне и даже видеть допрос пленного турецкого офицера. Тот говорил по-французски и вел себя как благородный человек, а потому с ним обошлись с подобающей случаю гуманностью. Спросили лишь, в каком полку тот служил и кто им командовал, после чего велели накормить и отправили в тыл. А тут на его глазах вежливый и недалекий провинциал, отчаянно пытавшийся подражать окружавшим его аристократам, вдруг превратился в безжалостную машину для убийств. И от этого стало страшно. И никакие важные господа тоже не отправляли, продолжал допрос окончательно переставший выкать Дмитрий. Ну не кривись, лет через 20, когда станешь генералом, тогда тебя к ним пустят, а пока что за счастье в приемной постоять. Верно, да, вынужден был признаться жандарм, с ужасом поглядывая на своего мучителя. А как тебе вообще в голову пришла идиотская мысль, будто я причастен к гибели великого князя? А разве нет? Попытался сиронизировать пленник, но тут же получил болезненный удар по печени. Вопросы здесь задаю я, вернул диалог в конструктивное русло Будищев. От Вельбицкого, прохрипел жандарм, как только к нему вернулась способность говорить. Мы с ним давно знакомы. Нет, он никому кроме меня не говорил о своих подозрениях. А ты что, особенный? Нет, это было после взрыва в Зимнем дворце. Мы после караула замерзли как собаки. Поехали в одно заведение и заказали пунша. Ну, вот он и проговорился. Я запомнил. Нет, мы были вдвоем. Девочек не звали. Что там с тайным обществом, или, мать ее, Лигой? Лига, действительно, существует. Ее представители и сочувствующие есть во всех министерствах и департаментах, а также гвардейских полках. Цели ровно те, о которых я вам рассказывал. И да, они вами интересовались. Не в качестве равноправного партнера, разумеется, но как человека решительного и склонного к насилию. В смысле, ну, вы же сами всем, включая генерала Хлынова, говорили, что парламент только тем и хорош, что позволяет собрать в одном месте всех болтунов и перевешать их в случае надобности. Вот вами и заинтересовались. Хлынов тоже в лиге? Нет, конечно. Помилуйте, он же круглый дурак. Понятно. Точнее, ни хрена не понятно. А ко мне ты зачем пришел? Выслужиться хотел? Да. И никто тебе не приказывал? Нет. Нет, я реально с тебя охреневаю. Инициатива поимела инициатора. Ладно, рассказывай дальше. Адреса, пароли, явки. В смысле, имена, чины, должности. Кто главный, кто так сбоку припека. Расколовшийся жандарм пел как соловей. Имена генералов, сенаторов и даже великих князей следовали одно за другим. В целом, вырисовывалась очень странная картина с монархическим заговором, вот только против кого. С народной волей все понятно, но в лиге был наследник цесаревич, его братья, многие члены правительства и не хватало лишь самого царя и Лорис Меликова. Или их не предполагалось изначально. Вы ведь понимаете, что теперь, когда вы знаете все, обратной дороги нет. Тяжело дыша, спросил Ковальков. Вам волей-неволей придется присоединиться к нам, либо бежать. А почему бы и не присоединиться? Ухмыльнулся Будищев, в очередной раз изумив своего пленника. Вон какая славная компания.